Б. Книга о началах. Ориген – писатель, старающийся строить систему. Каждый свой шаг он просчитывает намного вперед. Его главная цель ясна – защитить церковь и ее Библию. Но свои оборонительные рубежи он предпочитает строить еще на дальних подступах к своей святыне, то есть на территории противника, на территории язычества. Он склонен брать некоторые суждения языческой философии и разворачивать их так, чтобы они стали его передовыми оборонительными рубежами. Борется же таким путем Ориген прежде всего с тем оппонентом, который пристальнее всего приглядывался к церкви, активнее всего ей противодействовал. Имя этому передовому отряду язычества в его противостоянии христианству – гностицизм. И мы помним, что Ориген от юности своей относился к гностицизму без малейшей приязни. Фундаментальное убеждение гностиков состояло в том, что Бог, открывшийся в Ветхом Завете, Бог-творец, есть Бог зла, невежества и несправедливости. Перед христианином Оригеном, соответственно, стояла задача теодицеи. Надо было оправдать в глазах оккультирующих интеллигентов благость Творца и тем самым отстоять духовный авторитет всей Библии. Гностикам казалось, что быть Творцом такого мира, как наш, постыдно, поэтому они попробовали создать модель такого божества, которое не было бы причастно вообще к нашему миру. Бог-творец, открывшийся в Библии, есть низшее божество, но над ним возвышается многоступенчатая иерархия более высоких духов, от имени одного из которых и пришел Христос. Библейское богословие здесь старательно и последовательно перевернуто. Если для пророков и апостолов признаком ложных богов является именно то, что не они создали мир человека, примечание. И хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 5-6. Конец примечания. То для гностиков именно эта визитная карточка Ягве и служит дурной рекомендацией. Истинный Бог не унизил бы себя созданием материальной вселенной. Для Оригена это кощунство. Можно ли размышлять о Боге, не помышляя о нем, как о Творце? Благочестие в глазах Оригена позволяет дать только отрицательный ответ. Если думать о Боге не как о Творце, то слишком легко уйти в гностический миф о Боге не Творце, а Боге, который не имеет никакого отношения к нашему миру. Ориген встает на защиту апостольского благовестия. Во Христе открылся тот, из которого все и к которому все. Сын всегда с Отцом, и в общем творческом акте они создали наш мир. Более того, творчество настолько присуще Богу, насколько не чуждо Ему, что сколько бы ни было миров, все они имеют свои причины библейского Отца и евангельского Сына. Итак, Ориген начинает полемику с гностиками. Естественно, что он пользуется тем набором богословских аргументов, которые наличествовали в христианской мысли его эпохи. Но дело в том, что церковная мысль времен Оригена еще не научилась ставить вопрос о том, каковы вечные отношения в Троице. Еще слишком велика была привычка видеть в лицах божества лишь различные проявления, функции единого Бога. Поэтому Логос мыслился не столько как вечная мысль и любовь Отца, сколько как инструмент, с помощью которого Отец творит мир. Христианская мысль была занята не столько уяснением тайны внутритроичных отношений, сколько выяснением того, какое отношение Логос имеет к небожественному миру. Еще предстояло в ходе арианских дискуссий найти ответ на вопрос о том, в каком отношении находится творческое воление Бога к бытию самого Бога. Но уже было прочно усвоено, что все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Через слово, которое было в начале.